И вот сейчас он сделал паузу, всего на секунду, пытаясь, как поняла Дэнс, припомнить, что говорил тогда. «Они находятся в зоне с ограниченным доступом. Туда допускаются только неагрессивные заключенные. Некоторые из них помогают в обслуживании кабинетов, под надзором, конечно, но им не разрешают пользоваться компьютерами». «И Пэл не мог туда проникнуть?» «Его категория 1А». А Дэнс не ускользнул непрямой характер ответа и блокирующий жест почесывания века. «Значит, он не допускался в... как вы назвали ту зону?» «Зона ОД с ограниченным доступом». Теперь Уотерс вспомнил термин, который употреблял ранее. «Или контрольные зоны». «Контролируемые или контрольные?» «Пауза». «Контрольные». «Контролируемые» было бы более правильным названием. «Вы уверены, что неконтролируемые?» Уотерс начал волноваться. «Ну, точно не помню. Да и какая разница? Мы пользуемся и тем, и другим словом. А вы случайно не используете тот же самый термин и для других помещений? Ну, к примеру, кабинета начальника тюрьмы и комнаты охранников. Они тоже входят в контрольную зону?» «Ну, конечно. То есть некоторые пользуются этой фразой очень широко, другие меньше. Я ее впервые услышал в другой тюрьме». «И в какой же?» «Пауза». «Я не помню. Возможно, вы неправильно меня поняли. Я произнес ее так, как будто она какой-то официальный термин, но на самом деле мы просто пользуемся ей в разговорах между собой. У нас ведь есть свой язык. В тюрьмах я имею в виду. Надзирателей называют надзиралами, заключенных зэками. Все это неофициально. И вы то же самое делаете в своем КБР. Так все поступают». Начиналась двойная игра. Лжец часто пытается перейти на панибратские отношения со следователем. «Вы то же самое делаете». Используют обобщение типа «все», «всюду». Получив право на это или нет, в контрольной зоне или за ее пределами, находились ли когда-либо Дэниел Пэл и компьютер в одном помещении в одно и то же время в Капитоле? — спросила Дэн с низким ровным голосом. «Я ни разу не видел его за компьютером, клянусь, честное слово». Стресс, который испытывают лжецы, приводит их в одно из четырех эмоциональных состояний. Они либо начинают злиться, либо впадают в депрессию, либо начинают все отрицать, либо пытаются договориться со следователем. Слова, которые произнес Уотерс, «клянусь» и «честное слово», вместе с преувеличенными жестами, заметно отличались от его базового нейтрального поведения и свидетельствовали о том, что охранник находится на стадии отрицания. Он просто не мог принять факт содеянного и всячески пытался уклониться от ответственности. Очень важно установить, в какой фазе стресса находится допрашиваемый, так как это позволяет следователю выбрать правильную тактику в дальнейшем. Если допрашиваемый находится в фазе гнева, лучше всего дождаться, пока он изольет все эмоции. В случае отрицания следует наступать, забивая подозреваемого фактами. Именно так и поступила Дэнс. Вы имеете доступ в то помещение, где находятся компьютеры? «Да, конечно. Ну и что? Все надзиратели его имеют. Эй, что такое? Я ведь на вашей стороне». Типичное трюк увиливания. Дэнс не обратила на него ни малейшего внимания. «И вы говорили также, что существует вероятность того, что кто-то из заключенных может оказаться в этом помещении. Бывал ли там когда-либо Пэл?» «Туда допускаются только неагрессивные преступники». «Бывал ли там когда-нибудь Пэл?» «Клянусь богом, я его там никогда не видел». Дэнс обратила внимание на адаптивные жесты, направленные на уменьшение напряжения, сгибание и разгибание пальцев, постукивание по полу носком туфли, поворот плеча по направлению к допрашивающему и частые поглядывания в сторону двери. Лжецы бессознательно выискивают пути бегства от чрезмерного напряжения ситуации допроса. «Вы в четвертый раз не отвечаете на мой вопрос, Тони. Итак, был ли когда-нибудь Пэл в каком-нибудь помещении в Капитоле рядом с компьютером?» Охранник поморщился. «Извините, я совсем не хотел затруднять вам беседу. Я просто немного растерялся. Мне даже показалось, что вы меня в чем-то обвиняете. Ладно, я ни разу не видел его за компьютером, я не лгал. Меня происшедшее очень сильно расстроило. Вы можете меня понять». Плечи у него поникли, и голова опустилась примерно на полдюйма. «Конечно, могу, Тони». «Но, возможно, Дэниел когда-то и побывал в таком помещении». Уотерс понял, что гораздо болезненнее будет вынести процедуру допроса,